сбивая черным сапогом. В последний раз, в той, в прошлой жизни, я видел Варвару Сергеевну в торговом центре, что появился в 2001 году на месте городского рынка. Ей тогда уже исполнилось 60 лет, но мне почудилось. Она почти не изменилась. «Тебя я жду, тебя я слышу». Утром Варя проводил меня до двери, как обычно, махнула мне рукой, закуталась в халат. Я снова отметил, что мы с ней никогда не целовались на прощание, ни в прошлой жизни, ни теперь. Павлова вздохнула, улыбнулась, и вдруг она будто о чем-то вспомнила, схватила меня за плечо. «Подожди, Сережа», — шепнула Варвара Сергеевна, — «стой здесь, не уходи, пожалуйста». Варя мазнула взглядом по моему лицу и скрылась в доме, бесшумно, словно привидение. Я застыл на верхней ступени веранды, смотрел на яркую полосу, что появилось на небе, слушал голоса пробудившихся птиц. Варвара Сергеевна вернулась с гитарой в руках, протянула ее мне. «Возьми, Сережа», — сказала она, — «это тебе, подарок, от меня, и от мальчишек». Я посмотрел на надпись «Сережа плюс Варя равно любовь», покачал головой. «Слишком дорогой подарок, Варенька, не возьму. Если хочешь, научу твоих пацанов на ней играть». «Нет», — сказала Павлова. С кустов сирени вспорхнули птицы, испуганные громкими звуками Вариного голоса. Варвара Сергеевна перешагнула порог, прикрыла дверь на веранду и снова протянула мне гитару. «Забери ее, Сергей, пожалуйста». Павлова теперь говорила едва слышно, как всегда по утрам, когда спали ее сыновья. Мне почудилось, что ее плечи поникли. «Видеть ее не хочу», — сказала Варя. «Не вспоминала о ней до вчерашнего дня. Унеси ее». «Ладно». Я принял из рук Варвары Сергеевны подарок, прижал струны к грифу ладонью. Варвара Сергеевна улыбнулась, невесело. «Выбросить ее мальчишки не позволит», — сообщила она. «Скажу им, это наш подарок тебе на день ВДВ», — подсказал я. «Он через пару недель, 2 августа». Павлова кивнула. Мне показалось, что она повеселела. Я шагнул к ней и поцеловал ее в щеку. Именно щеку Варвара Сергеевна подставила для поцелуя. «Спасибо, Варя», — сказал я, — «но подарок слишком дорогой. Деньги за гитару я отдам со стипендии. Только попробуй», — ответила Павлова. «Я и так задолжала тебе за все эти торты». Я вернулся от Варвары Сергеевны и сразу же отправился на пробежку вокруг поселка. Проделал утренние процедуры в привычной последовательности. Бег, брусья и турники, отработка ударов на стволе яблони. Из родительского сада я вышел, когда солнце уже полностью выбралось из-за крыши дома Прохоровых. Сполоснулся под холодной водой, с посиневшими от холода губами вышел из душа, увидел слонявшегося по двору сонного брата. Кир лениво поприветствовал меня и поинтересовался, что за гитара стояла сейчас у нас в гостиной около серванта. Я ответил: «Мне ее подарили». «Варька Павлова, что ли?» — спросил Кир. «Не Варька, а Варвара Сергеевна», — сказал я. «Павлова почти вдвое старше тебя. Прояви уважение». «Так она и тебя старше», — сказал Кирилл, «почти вдвое». Он ухмыльнулся и добавил: «Вот, значит, зачем ты по ночам у нее пропадаешь? Проявляешь уважение». Кир раздраженно шаркнул ногой. «Малый, какая муха тебя с утра укусила?» — спросил я. Посмотрел на хмурое лицо брата. «Серега, скажи, как ты это делаешь?» — попросил Кир. «Что именно?» Кирилл раздраженно взмахнул рукой. «На Варьку, на Варвару Сергеевну почти все мужики поселка заглядываются», — сказал он, — «и холостые в том числе. Она никого к себе не подпускала, а ты приехал и ночуешь у нее чаще, чем у себя дома». Кир покачал головой. «Мужики к ней с подарками бегали», — сказал он. «Павлова никого из них на порог не пустила, а тебе гитару подарила, да еще и с памятной надписью. Дурацкой, конечно, но все равно, как так-то?» Я улыбнулся, повесил на веревку во дворе мокрое полотенце. Услышал, как в летней кухне загрохотала посудой мама. Уловил в воздухе запах жарившихся блинов. Мой желудок поприветствовал его громким урчанием. На ум пришло сразу несколько мудрых изречений на тему того, как угодить женщинам. «Серега, скажи, а Ленка Котова красивая?» – спросил Кир. Он закусил губу. «Мой брат всегда так делал, когда нервничал». Я закрыл рот, проглотил так и не озвученные цитаты и афоризмы. Потер гладко выбритый подбородок. «Нет, лучше скажи, она тебе нравится?» – потребовал Кириллу. И повторил: «Тебе». Я заметил, что у Кирилла потемнели скулы. «Мне нравится Варвара Сергеевна», – объявил я. «А в сторону ваших комсомолок я дышу ровно, как и в сторону прочих малолеток. Я тебе об этом говорил. Забыл, что ли?» Кир дернул плечом. «Да мало ли, что ты тогда говорил. Она вон тоже о тебе постоянно говорит. Только о тебе меня постоянно и расспрашивает». Кирилл покачал головой, ударил кулаком по мокрому полотенцу, то закачалось на бельевой веревке. «Серега, вот почему всегда так происходит?» — спросил Кир. «Девушки, бокс, школа. Девчонки гуляют со мной и говорят о тебе. В школе все только и твердили, что я во всем похож на брата. И тренер». Он вздохнул. «Тренер тоже постоянно мне на тебя тыкал. Все твердил, чтобы я брал с тебя пример. Говорил, что ты в мои годы уже эго-го. А я даже городские сорики профукал. Я ведь с бокса в прошлом году из-за этого и ушел. Надоело». Я пожал плечами. Придержал рукой полотенце. «Вот и докажи, братишка, что ты лучше меня», — сказал я. «С первого раза поступи в институт, не надейся на авось, как это сделал после школы твой старший брат. Помнишь ведь, я с первого раза в институт не прошел, и отправился топтать плац». Кирилл ухмыльнулся. «Так ты же на Москву тогда замахнулся», — сказал он. «Не сравнивай тот универ с нашим мехмашином. Зато ты в Москве тогда неплохо погулял. Я до сих пор не забыл твои рассказы. Что было, то было». Я улыбнулся, пригладил ладонью мокрые волосы на своей голове. «Так что стряслось-то, малый?» — спросил я. «С девчонками не ладится, или с Артуром поссорился? А может, ты мандражируешь перед экзаменами, боишься, что, как и я тогда, оплошаешь на вступительных?» Кирилл хмыкнул. «Чего там бояться-то?» — сказал он. «Ночью меня разбуди, и я тебе школьную программу по физике и по математике наизусть перескажу. У меня по этим предметам пятерки в аттестате, а не как у некоторых». Кир снова вздохнул. «Неплохая идея», — сказал я. «Что, разбужу тебя сегодня под утро, объяснишь мне законы Ньютона? Да ну тебя, только попробуй, я к утру только засыпаю». «Значит, с бабами проблемы», — сказал я. Кирилл повел плечами. «Да не то, чтобы проблемы», — произнес он. «Ленка сказала, что до экзаменов мы с ней больше не увидимся, а Артур с Наташкой завтра в кино пойдут. Меня тоже звали, но я, ну, ты сам понимаешь, отказался». «Разве тебе не Наташа Торопова нравится?» — спросил я. Кир тряхнул головой. «Нет», — сказал он, — «Ленка Котова красивее. Это Артур на Наташку запал, да и она ему глазки строит». «Как интересно», — пробормотал я. «Что тебе интересно, Серый?» «Жизнь интересно складывается», — ответил я. Не сильно ударил брата по плечу. Кирилл насупился. «Расслабься, малый», — сказал я. «Никуда от тебя эта Ленка не денется, если она не дура, конечно. Поступите в институт, будет она у тебя едва ли не каждый день перед глазами мелькать, и ты у нее». Я помахал перед своим лицом рукой и заявил: «За 5 лет ты не то что готовый, египетскому сфинксу голову задуришь. Если захочешь, разумеется, и если не подыщешь на место своей подружки кандидатуру поинтереснее. Так что расслабься, Кир, и готовься к экзаменам». После обеда я взял в летней кухне старый табурет, вынес его со двора и установил на обочине дороги. Под кроной шелковицы, в десятке метров от калитки Прохоровых, уселся на него, забросил ногу на ногу, громко зевнул, спугнул с ветвей стаю воробьев, оперся спиной о древесный ствол и раскрыл учебник физики за 9 класс. Не прошло и получаса, как ко мне подошла мама. Она заверила меня, что папа сегодня днем больше не включит телевизор. Она отправила мужа работать на огород, сказала, что обеспечит мне в доме тишину и покой для учебы. Но я объяснил, не привык с утра до вечера торчать в казарме, заявил, что в доме мне не хватало воздуха и солнечных лучей, свежий воздух и синее небо, сказал я, что еще нужно советскому десантнику, и тут же добавил, ну, кроме сытного обеда, родины и улыбки матери, разумеется. Под шелковицей я просидел до вечера, стряхивал падавших на страницы книги гусениц, глотал пыль, когда по дороге проезжали автомобили, слушал лай пса, что доносился со двора Прохоровых, обменивался приветствиями с проходившими мимо меня людьми, захлопнул учебник, когда край солнца коснулся крыши дома, занес ненавистный табурет в родительский двор, а в понедельник после полудня снова установил его под шелковицей. В понедельник и вторник я пообщался под шелковицей с поселковыми школьниками, детишки расспрашивали меня об армии и о прыжках с парашютом. С подачи Кирилла я устроил во вторник небольшой концерт, в очередной раз спел «Синеву» и песню из кинофильма «В зоне особого внимания», повторил для собравшихся под шелковицей старшеклассниц песню «Погранцов», сыграл «С неба привет». В среду я просидел под деревом почти 4 часа, слушал пение Артура Прохорова, Тот в компании с моим младшим братом устроил в своем дворе очередные посиделки. Читал учебник физики. Ветви шелковицы прятали меня от прямых солнечных лучей, но не спасали от жары. Я то и дело смахивался лба капли пота, но не покинул свой пост до того, как услышал хриплый мужской голос. «Эй, хозяева, есть кто-нибудь в доме?» Звуки гитары стихли. Во дворе Прохоровых задребезжали звенья цепи, и залаял пес. Я поднял голову, посмотрел на мужчину, замершего около калитки Прохоровых. Тот вцепился руками в доски забора, заглядывал во двор моих соседей. Невысокий, щуплый, темноволосый, гость Прохоровых напомнил мне о том дне из прошлой жизни, когда я в компании Артура и Кирилла восседал за столом около соседской летней кухни и дуэтом с Прохоровым горланил песни. Сегодня на гитаре играл только Артур. Ему изредка подпевал мой младший брат. Я не спускал глаз с застывшего около забора мужчины. Лишь мельком увидел его лицо. Прикинул, что гостю Прохоровых от 30 до 40 лет. Отметил. Мужик нарядился в видавшую виды рубашку с неуместными в жару длинными рукавами и в мешковатые светло-серые брюки. Я задел взглядом торчавшие из коричневых босоножек на ногах мужчины черные носки. Взглянул на загорелые руки мужика, рассмотрел на них неприкрытые манжетами рубашки синие рисунки татуировок. «Хозяева!» — снова крикнул мужик. Он приоткрыл калитку и шагнул во двор. Собачий лай усилился. Я закрыл учебник. Почти беззвучно. Не без труда оторвал свой зад от табуретки. Размял ноги. Увидел, что навстречу гостю вышли Артур и Кирилл. Они смотрели на мужика сверху вниз. Тот оказался почти на полголовы ниже моего брата. На лицах комсомольцев я не увидел настороженности. Лишь удивление и вежливый интерес. Парни затеяли с гостем беседу. Говорили негромко. Я не расслышал их слова. Но я хорошо помнил, о чем говорил этот самый низкорослый гость в моей прошлой жизни. Он попросил тогда, чтобы его пропустили к телефону. Сообщил, что у поворота к верхнему кладбищу случилась авария. Разбился мотоциклист. Мужчина заявил, что его направили к этому дому. Сказали, что отсюда он вызовет скорую помощь. В прошлый раз к телефону его пропустили. Провели его в дом и теперь Артур вручил моему брату гитару и повел гостя к крыльцу дома. Я бросил учебник на табурет и зашагал к соседям. Отметил, что не волнуюсь, напротив, чувствую радостное возбуждение, как перед дембелем. Следил за низкорослым мужиком до того момента, когда тот скрылся в прихожей Прохоровых. Вспомнил, что бабушки Артура не было в доме и в прошлый раз, сегодня она отправилась на огород. Прикрыл за собой калитку, улыбнулся своему младшему брату. Тот смотрел на меня с тревогой, крепко сжимал в руке гриф гитары. «Серега, около кладбища какой-то парень разбился», — сообщил он мне, мотоциклист. «Да», — сказал я, — «мне уже рассказали». «Думаешь, это кто-то из поселковых?» — спросил Кир. Я покачал головой. «Вряд ли. Мимо меня сегодня ни один мотоциклист не проехал». Мы подошли к ступеням крыльца. Из дома доносился хрипловатый голос. Я взглянул за забор, увидел дорогу, шелковицу и свой табурет. Не заметил ни пенсионеров, что проживали в домах через дорогу от дома Прохоровых. Не разглядел и посторонних пешеходов. Отметил, что спрятаться около наших домов чужакам было бы сложно. Около заборов не росли кусты. Разве что люди притаились бы в кроне шелковицы. Но в таком случае со своего наблюдательного пункта я непременно обнаружил бы их передвижение. Не подошли бы они к моему табурету незамеченными. Хриплый голос стих. В гостиной Прохоровых громыхнула о рычаги телефонная трубка. Я услышал, как в доме Артур задал гостю несколько вопросов и получил на них уклончивые ответы. В точности, как это происходило и в прошлый раз, который я вспоминал все отчетливее. Будто стряхнул с этих воспоминаний пыль забвения. Я поднялся на крыльцо, услышал скрип половых досок, шагнул в прихожую и увидел в дверном проеме на другом ее конце коренастую фигуру гостя. Посмотрел мужчине в глаза. «Дозвонились?» – спросил я. Мужчина кивнул. «Да», – сказал он. «Обещали, что скоро приедут». Я почти не сомневался. Гость не обманул. Он действительно совершил звонок в скорую. В той, в прошлой жизни, я видел в этот самый день, как промчался по улице мимо моего дома новенький RAV-977 им с белой надписью 03 на красной дверце. Автомобиль медиков тогда поехал в направлении верхнего кладбища, к тому месту, где, по словам гостя Прохоровых, истекал кровью молодой мотоциклист. Видел я и как неторопливо возвращался этот автомобиль обратно. Мы с парнями тогда гадали, выживет ли пострадавший парнишка. «Вот и замечательно», — сказал я. «Вы молодец, товарищ, сделали большое дело. Протянул мужчине правую руку. Гость очень правдоподобно смутился. Сделал два шага мне навстречу. Я улыбнулся, приветливо, радостно. И левым кулаком зарядил мужчине в неприкрытый челкой лоб. Удар вышел не сильным, но точным. Мужчина запрокинул голову, взмахнул руками. Он не удивился, не успел, и не вскрикнул, не выругался. Потому что через секунду после первого удара я нанес следующий, завершил двоечку. Гость Прохоровых получил тычок в челюсть. Он тут же обмяк и закатил глаза. Повалился на скрипучие половицы прихожей. Глава 8. Я склонился над распластавшимся на полу мужчиной, убедился, что правильно рассчитал силу удара. Не сломал гостю Прохоровых шейные позвонки и не раздробил ему кости челюсти. Перевернул бесчувственное пока тело на живот. Вынул из кармана своих брюк два мотка капронового шнура. Заготовил их еще в воскресенье, до начала своего первого дежурства под Шелковицей. Вспомнил полученные в прошлой жизни умения. Связал мужчине руки и ноги. Кирилл и Артур Прохоров следили за моими манипуляциями, приоткрыв рты. Они заговорили, когда я снова перевернул мужика на спину, проверил его дыхание и сунул ему в приоткрытый рот большой носовой платок. «Черный, ты что творишь?» — сказал Кир. Я хмыкнул. Нечасто брат озвучивал полученное мною еще в школе прозвище. Он называл меня так, только когда очень сильно на меня сердился или когда болел за меня на соревнованиях. Я выпрямился, заправил в штаны тельняшку, посмотрел на лица Кира и Артура, отметил, что парни не на шутку взволнованы, напомнил себе, что Прохорову и моему младшему брату всего лишь по 17 лет, они действительно были почти детьми, они только выглядели молодо, как я, с осмотром карманов обездвиженного гостя повременил, решил, что сделаю это не на виду у парней, взглянул на часы, засек время. На все про все отмерил себе 30 минут, сам себе сообщил. Время пошло, черный. «Серега, зачем ты его так?» – спросил Прохоров. «Серый, ты с ума сошел?» – сказал Кир. «Морда мне его не понравилась», – заявил я. «Неспроста этот тип забрался к Артуру в дом. Точно вам говорю, на руки его посмотрите. Тюремные татуировки. Не верю я в сбитого мотоциклиста. Наврал он нам. А вот зачем он это сделал, этого я вам не скажу. Пока». Взглянул на Кирилла, мой брат нервно покусывал губы, перевел взгляд на Артура, Прохоров приглаживал пальцем усы. «Малый, бери его за ноги», — скомандовал я. «Артурчик, хватай этого мутного товарища под руки». Парни переглянулись. Прохоров вскинул брови. Кирилл пожал плечами в ответ на вопросительный взгляд приятеля. «А может, тогда милицию вызовем?» — спросил Артур. Он ссутулился, будто ему на плечи поставили тяжелую гирю. «Не нужна нам никакая милиция», заявил я, во всяком случае, пока, сам проведу дознание, разберусь, прикрикнул, шевелимся, пацаны, не спим, после будете ковырять в носу, указал ногой на мужика, поднимайте этого полудохлого товарища с пола, несите его к сараю, что около собачьего вольера, взмахнул руками, шустрее, парни, сказал я, шустрее, Артур вздрогнул, он пугливо стрельнул в меня глазами, мазнул пальцем по усам, качнул недовольно головой и склонился над своим гостем, неуверенно сунул руки ему под мышки, приподнял плечи мужчины, голова пребывавшего в беспамятстве гостя безвольно покачнулась и уткнулась подбородком в грудь. Мой брат тоже принял решение, он одарил меня недовольным взглядом, пробурчал нечто неразборчивое, но злое и схватил мужика за ноги. Из-под штанин гостя выглянули покрытые черными волосами ноги. Парни засопели, приподняли тело над полом, снова посмотрели на меня. «В ожидании новой команды, к сараю несите», — повторил я, — «и не тупите, парни, шевелитесь, клиент вот-вот оклемается, я ведь и не ударил его толком, черный, тебе там, в армии, мозги отбили», — пробормотал Кириллу, — «или ты о землю башкой ударился, когда прыгал с парашютом», — Артур ему не поддакнул, но он явно согласился с утверждением приятеля. Прохоров качнул головой, я хлопнул в ладоши, вывел парней из задумчивости, помчались. «Пацаны, время поджимает». Парни шаркнули ногами и сдвинулись с места. Вынесли мужчину из дома, позволили тому чиркнуть ягодицами по ступеням. Кирилл упятился, будто изображал лунную походку. Прохоров шагал на полусогнутых ногах, то и дело пинал коленями свою ношу. Я переступил порог, сощурился от яркого света, бросил взгляд за забор, на безлюдную дорогу и на табурет, где оставил учебник, не заметил на улице ни души. Стрельнул глазами в крону Шелковицы и в окна домов на другой стороне дороги. Спустился следом за парнями по крыльцу, засучил рукава. Заметил взгляд Кирилла, указал брату рукой в направлении собачьего вольера, подражая жестам статуи Ленина. Парни пронесли свою ношу мимо суетившегося около деревянной будки пса. Четвероногий сторож измерял шагами пространство вольера, позвякивал цепью. Я отметил, что от его жилища пахло явно не женскими духами. Пес вертел головой, негромко и удивленно тявкал, словно не находил правильный для нынешнего случая шаблон поведения. В его голосе я различил нотки удивления и обиды, не уловил в тявканье злобу и возмущение. Не отыскали подходящие шаблоны поведения и комсомольцы. Парни хмурили брови, но молчали. Они настороженно поглядывали по сторонам, словно почувствовали себя соучастниками преступления. Я обогнал Кирилла и Артура около входа в вольер, дернул за ржавую щеколду, приоткрыл немного покосившуюся деревянную дверь, заглянул внутрь сарая, сориентировался, зажег свет. К болтавшейся под потолком лампочке метнулись крылатые насекомые, парочка самых торопливых летунов цокнули крыльями о стекло. Я шагнул в сарай, вдохнул запахи мышей, гнилых овощей и сырости, смахнул повисшую у меня на челке паутину, сдвинул в сторону от входа пустые деревянные ящики, убрал со своего пути две заряженные мышеловки, откатил к дальней стене скрипучую тачку, посторонился, махнул рукой. «Заносите клиента», — сказал я, указал на кучку гнилой ботвы, «вот сюда его кладите, на пол». Артур отшатнулся от свисавшей с потолка паутины и брезгливо скривил губы. Кир ногами расчистил пол. «Бросайте его тут», — велел я. Приплыли. Комсомольцы аккуратно опустили свою ношу на землю, отряхнул руки, но не набросились на меня с расспросами, хотя я заметил в их глазах признаки такого намерения, потому что отвлеклись. Связанный мужчина пошевелился, сверкнул глазами и замычал. Он задергался на полу, точно проколотая булавкой гусеница. Шумно задышал, силился сплюнуть платок, замолотил пятками по подгнившей ботве. Комсомольцы пугливо отпрянули от него, будто от ядовитой змеи. Кирилл едва не свалился на тачку. Артур врезался спиной в ящики, повалил расставленные около стены лопаты. Гирлянды паутины над входом покачнулись. «Все, народ», — сказал я, — «на выход». Выпроводил из сарая косивших взгляды на рассерженного мужика комсомольцев. Обнял парней за плечи, провел их мимо собачьего вольера. Пес наблюдал за нами молча, лишь дребезжал звеньями цепи. Я сказал комсомольцам, что все будет нормально. Пообещал, что минут за 20 во всем разберусь. Добавил в голос металлу, напомнил Артуру и Кириллу, что милиция нам пока не нужна. Заверил своего младшего брата. «Прекрасно понимаю, что делаю». Порадовался, что сегодня не выходной. Кир не помчится за советом к родителям. Строго посмотрел Артуру в глаза. Прохоров нервно дернул плечом и опустил взгляд. «Не делайте глупостей, парни», — сказал я. «Скоро вернусь». Подтолкнул комсомольцев в спины по направлению к летней кухне, сверился с часами, вернулся в сарай, где на полу подобно живой рыбе на раскаленной сковороде дергался связанный мужчина. Я прикрыл дверь и сходу прописал мужику таблетку для памяти, освежил ему восприятие реальности ударом по печени. Характер движения украшенного синими рисунками гостя изменился, но не вышел за рамки предсказуемых. Я выждал, пока начальный эффект от лекарства слегка ослабнет, склонился над мужчиной, заглянул ему в глаза, с досадой отметил, мое лицо не произвело на мужика должного впечатления, отмерил ему новую дозу таблетки, вот, сказал я, теперь ты меня выслушаешь, верю, похлопал мужчину по щеке, тот приподнял голову, таращил на меня глаза, мычал и жевал платок, у меня к тебе два вопроса, любезнейший, объявил я, показал гостю Прохоровых указательный палец, мужчина сфокусировал на нем свой взгляд. «Первый вопрос», — сказал я, — «где сейчас находится Илья Владимирович Прохоров? Мне нужен адрес. Сколько твоих подельников рядом с ним? Назови точное число». Мужик замычал угрожающе. В вольере залаял пес. Я добавил к указательному пальцу средний. Спросил, кто приехал в наш поселок вместе с тобой, и где они тебя ждут. Мне нужны не имена, а количество твоих подельников и описание их внешности. Ты понял меня, любезный? Я выслушал невнятный, но вполне понятный ответ гостя, пожал плечами и сказал, понял тебя, будем работать, я снял тельняшку, повесил ее на угол ящика, дернул рукой с часами, уточнил время, потер подбородок, оглядел сарай в поисках подходящих для моей задумки инструментов, осталось 7 минут, напомнил я сам себе, вышел из сарая, зажмурился от яркого солнечного света, сторожевой пес при виде меня жалобно заскулил и спрятался в будку, я увидел, как внутри тесной конуры пугливо блеснули собачьи глаза, подставил лицо ветерку, почувствовал аромат растворенного в воздухе табачного дыма, он вытеснил из моих ноздрей запашок человеческой мочи. Птичий пересвист заглушил все еще звучавшие в сарае стоны, но платок делал свое дело. Проклятия и жалобы за моей спиной звучали невнятно. Я бросил рванувшему мне навстречу брату свою тельняшку, прошел к умывальнику мимо жадно дымившего сигаретой Прохорова. Парни наблюдали за тем, как я мыл руки. «Черный», — рыкнул Кириллу, — «что ты с ним сделал?» «Пообщался», — ответил я. Артур нервно хмыкнул, едва не поперхнулся дымом. «Мы слышали», — заявил Кир. «Клево ты с ним общался». Я дернул плечом и пояснил. «Каждый человек требует к себе особенного подхода». Стряхнул с рук капли воды. «Что с ним?» — спросил Кириллу. «Нам показалось. Ты на куски его резал». Он тельняшкой указал в направлении сарая. «Вам показалось», — сказал я. Вытер полотенце руки, вынул из кармана небольшой газетный сверток. Метнул его Артуру. Прохоров отшатнулся, сверток ударился о землю. «Спрячь это», — велел я. Пальцем показал на сверток и добавил. «Вечером отдашь это милиционерам». Парни взглянули на смятую газету. «Что там?» – спросил Кир. Он издали рассматривал надписи на газете. «Отравленное мясо», – сказал я. «Руками его не трогайте». «Отравленное», – повторил Кир. «Чем?» – я пожал плечами и сообщил. Не уточнил, чем его напичкали. «Тот тип принес это для собаки». Я кивнул на вольер, надел тельняшку, заправил ее в штаны. «Зачем это?» – произнес Артур. «Пес сожрал бы мясо», – сказал я, и к вечеру бы подох, а может и раньше, я не уточнил. Прохоров дернул рукой, истлевший кончик сигареты обломился и упал на землю рядом со свертком. «Это не шутка, парни», сказал я, «сохраните эту гадость для милиции, это же улика». Кирилл кивнул, наклонился и поднял сверток, он взвесил его в руке. Артур посмотрел на газету, перевел взгляд на меня. «А зачем?» — произнес он. «Что это за улика?» Он потер усы. «Правильный вопрос», — похвалил я. «Быстро соображаешь, Артурчик». Опустил глаза на циферблат наручных часов. «Ты когда в последний раз разговаривал с отцом, Артур?» — спросил я. «Звонил ему сегодня или вчера вечером?» Прохоров покачал головой, махнул сигаретой. «Причем здесь мой папа?» — сказал он. Полоса табачного дыма на секунду зависла в воздухе и поплыла к двери летней кухни. Я указал на сарай. «Этот товарищ признался, — сказал я, — что он вместе с двумя своими корешами вчера вечером похитил твоего отца. Детали я не спросил». «Папу», — произнес Артур. «Зачем? Ты шутишь?» Кирилл и Прохоров замерли, уставились на меня. «Какие тут могут быть шутки?» — сказал я. Покачал головой. «Тот мужик сказал, что они похитили твоего отца из-за денег», — ответил я. «Ночью они проделали с твоим папой примерно то же самое, что только что я сделал с тем мужиком. Поговорили с ним по душам». Я вытер все еще влажные ладони о тельняшку на груди. В вольере снова звякнула цепь, но пес не подал голос. «Артур, сегодня утром похитители наведались к тебе домой», — заявил я, — «и обшмонали там все тайники твоего отца». Дернул плечом. «Этот товарищ похвастался, что они отыскали в вашей квартире немало интересного, но взяли там только деньги и драгоценности». Развел руками. «Но самое любопытное, как он сказал, твой папа припрятал вот здесь, в этом дворе», — сообщил я. Я снова показал на сарай и пояснил. «Мужик сказал, сейчас он пришел, чтобы отравить пса, а ночью вернулся бы сюда снова и преспокойно пошуровал бы под тем кустом. Ветер будто подыграл мне, пошевелил ветвями пиона, привлек к нему внимание парней». «А что отец там спрятал?» — спросил Артур. Он затянулся табачным дымом. «Этого не знаю», — произнес я. «Мужик мне не сказал, а меня интересовали другие вопросы, не меркантильные». Я ухмыльнулся. «Если хочешь, Артурчик, возьми лопату и поковыряйся в земле, или позвони отцу, и домой, и на работу удостоверься, что со вчерашнего вечера его никто не видел. В милицию нужно звонить», — заявил Кир. «Если Илью Владимировича похитили». «Нет», — сказал я. Кир прервался на полуслове. Я посмотрел на лица парней. «В милицию мы обязательно позвоним», — сказал я, — «но позже». «Почему позже?» — спросил Прохоров. Он сутулился, потирал пальцем усы, мял между пальцев сигаретный фильтр. «Если преступники почуют неладное, они заметут следы», — сказал я. «Как это?» — спросил Кир. «А вот так», — я чиркнул указательным пальцем по своему горлу. «Кого вот так?» — переспросил Артур. «Твоего отца, кого же еще?» — сказал я. Положил Прохорову на плечо руку. посмотрел на лицо брата. «Значит так, парни», — сказал я, — «милицию мы пока не побеспокоим. Ясно, сперва мы обезопасим Илью Владимировича, потом он сам разберется, когда и кому звонить. Парни, вы поняли меня?» Комсомольцы кивнули, неуверенно, переглянулись. В сарае раздался грохот, в вольере заскулил пес. «Следите за тем мужиком, пацаны», — сказал я, — «заприте его в сарае, не ведитесь на его уловки. Даже если подумаете, что он вот-вот подохнет, не подходите к нему близко и не развязывайте ему ни руки, ни ноги». Я постучал Прохорова по плечу и произнес: «Артурчик, если тот мужик доберется до телефона, твой отец умрет. Если мы сейчас оплошаем, то ты останешься сиротой. Понимаешь, это не шутки и не игра, пацаны. Все очень серьезно, поверьте мне». Я заглянул своему брату в глаза. «Малый, не подведи меня», — сказал я. «Присмотри за своим другом. Он немного тупит сейчас. Надеюсь на тебя, Кир. Ничего не бойся, я совсем разберусь. Артурчик, дай-ка мне закурить». Прохоров вынул из кармана мятую пачку примы. Я выудил из нее сигарету. «Серый, ты же не куришь», — встрепенулся Кир. «Не курю», — сказал я. «Это для маскировки». Сунул сигарету за ухо. «Ждите меня тут, пацаны», — сказал я. «Помните, никаких звонков в милицию. Следите за тем мужиком. Загляните под куст пиона. Если хотите, убедитесь, что я вас не разыгрываю». Посмотрел на часы и мысленно отметил: «Время. Пожелайте мне удачи, пацаны», — сказал я. «Скоро вернусь». Младший брат схватил меня за руку. «Серый, куда ты собрался?» — спросил он. Кир посмотрел мне в глаза. «А я разве вам не сказал?» — удивился я. Взглянул на лица парней и произнес: «Тот мужик явился в наш поселок не в одиночку. У перекрестка, за посадкой, сейчас тусуется его приятель». Я постучал пальцем по своим часам и сообщил: «Он уже 40 минут своего подельника там ждет. Наверняка, волнуется». Кирилл закусил губу, Артур вновь мазнул рукой по усам. В вольере тявкнул пес, и зазвенела цепь. «Прогуляюсь к посадке, парни, навещу его», — сказал я. «Поздороваюсь с ним, как полагается», — добавил, «пока этот товарищ от нас не сбежал». Глава 9. Я вышел за калитку и первым делом убедился. Учебник физики по-прежнему лежал на табурете под шелковицей. «Библиотечная книга», — напомнил я себе. Переступил через толстую мохнатую гусеницу. Махнул рукой парням, провожавшим меня взволнованными взглядами. Отметил, что своим сегодняшним поведением смутил и шокировал комсомольцев. В очередной раз усомнился в том, что пожалевший незнакомого мужика Кир через 5 с лишним лет зарежет сразу 3 человек, в том числе и 7-летнего ребенка. Я решительно подтянул штаны, пригладил ладонью волосы, в очередной раз мысленно пообещал себе, что до 1 сентября подстригусь. Вспомнил вдруг, 50 лет спустя, любимую цитату своего командира взвода: «Подчиненный перед лицом начальствующим должен иметь вид лихой и придурковатый». Я выпятил грудь и втянул живот, именно так мы реагировали на те слова командира, и загнул губы в хорошо отрепетированной глуповатой улыбке. Походкой бывалого бойца, расставив локти, зашагал по центру дороги. Солнце светило мне в лицо, я сощурил глаза, горделиво приподнял подбородок, вдыхал полной грудью дорожную пыль, посматривал по сторонам, то и дело сплевывал на местами выгоревшую траву сквозь стиснутые зубы, изображал человека, у которого нет цели, а есть только путь. В 20 метрах от перекрестка меня обогнал новенький RAV-977M с белой надписью 03 на красной дверце, тот самый, который поехал спасать мотоциклиста и в моей прошлой жизни. Я сместился к обочине, наблюдал за тем, как автомобиль лихо свернул в направлении верхнего кладбища, отметил, что мне с медиками не по пути, потому что похитители директора швейной фабрики припарковали свой автомобиль не в стороне кладбища, а в противоположном направлении. Уже подходил к перекрестку, когда краем глаза заметил тот самый голубой горбатый запорожец, о котором меня предупредил гость Прохоровых, но я не повернул в его сторону голову, достал из-за уха сигарету, сунул ее в рот, демонстративно похлопал себя по карманам в поиске спичек, скорчил недовольную гримасу, и лишь тогда огляделся по сторонам, радостно оскалился, когда отыскал глазами прятавшийся около кустов и деревьев запорожец, вытянул шею, присмотрелся, заметил внутри автомобиля белобрысую голову водителя, выдохнул, оба, расставил руки, будто в радостном порыве, двумя пальцами вынул изо рта сигарету, смачно сплюнул на обочину дороги, все той же вальяжной походкой приблизился к запорожцу, заглянул в салон, Водитель нервно постукивал рукой по рулевому колесу, но не смотрел в мою сторону, будто не замечал меня. «Здорово, землячек», — произнес я. «Кого это ты туточки поджидаешь? Рожа у тебя незнакомая. К Варьке Павловой, что ли, приехал?» Новый хахаль ейный, белобрысый, взглянул на меня. «И ты будь здоров, земляк», — сказал он. «Приятеля к знакомым подвез. Жду вот теперь, когда он с родичами полялекает». Измаился уже на жаре, задремал. Я радостно оскалил зубы и заявил: «Так если он к нашей Варьке побежал, то до вечера она его не отпустит. Огонь, а не баба. Это тебе любой мужик из нашего поселка подтвердит. Ее все знают». Я подмигнул водителю, тот пожал плечами. «Друг попросил подождать», — сказал он. «Вот я и подожду, еще немного». «Не, ну если друг попросил». Я развел руками и добавил: «Друг, это святое. Друзья, это го-го. Это не какие-то там бабы». Белобрысый кивнул, будто согласился с моими утверждениями. Я увидел влажный блеск на его висках, заметил, как мужчина стиснул зубы, и как нервно дернулось его левое веко. Мазнул взглядом по синим рисункам на руках водителя. Пошатнулся, будто неуверенно стоял на ногах. Я взглянул на зажатую в моей руке сигарету, удивленно вскинул брови и сказал: «Землячек, так я чего пришел-то?» Помахал сигаретой, указал сигаретой на лицо мужчины, будто прицелился в него волшебной палочкой. «Землячек», — сказал я, — «огоньком меня угости, будь другом. Кто-то спички у меня спер, какой-то гад». Пожал плечами и сообщил: «Наверное, я у Варьки их оставил». Белобрысый постучал себя по карманам, мазнул взглядом по салону, покачал головой. «Прости, земляк», — сказал он, — «спичек у меня нет, не курю». Я развел руками, чуть присел и выдохнул. «Оба-на!» Наклонился, заглянул в салон через водительское окно. «Земеля, да ты гонишь», — сказал я. «На машине и без спичек так не бывает». За слона меня принял, положил руку на горячую крышу запорожца. «Ты пошарь по карманам, Зёма», — потребовал я. «Хорошенько пошарь. Зажимать для демби огонь, это ж западло». Я заметил, как вздулись у водителя мышцы на лице под скулами. Белобрысый уперся взглядом в мою тельняшку, нахмурился. «Нет у меня спичек, парень», — сказал он. «Говорю тебе, я не курю, так что иди своей дорогой, земляк, не задерживайся». «Ха, вот те раз, приехали». Я ударил ладонью по крыше автомобиля и заявил: «Не Зёма ты мне, мужик, понял?» И снова саданул рукой по автомобилю, будто стукнул по металлическому тазу. Водитель вздрогнул. «Ты чмо, а не Зёма», — заявил я. «Самое настоящее чмо, понял?» Выронил из руки сигарету, смял тельняшку на своей груди, спросил: «Ты десантуру не уважаешь, чмо, плюнуть в полосатую душу хотел?» Я склонился влево, с громким звуком смачно харкнул на ветровое стекло, струя слюны перечеркнула лобовуху наискосок, от нее вниз потекли похожие на пену капли. «Вот так-то», — сказал я. Белобрысый встрепенулся. «Ты что творишь, пацан?» — сказал он. «Не уважаешь десантуру?» «Да», — повторил я. «А если вот так?» Картинно замахнулся и будто молот опустил кулак на капот. Запорожец отозвался на издевательство глухим жалобным стоном. С ветвей ближайших деревьев вспорхнули стайки мелких птиц. «Как тебе такое?» — сказал я. «Нравится, чмо, да». Рукавом стер с губ слюну. Водитель среагировал на жалобы автомобиля цветастым матерным выражением. Он впился в мою переносицу взглядом. Блеснул золотой коронкой. Рамсы попутал. Балетный, завершил свою тираду мужчина. «Вали отсюда, чушкан». На пустырь за моей спиной приземлилась стая ворон. Птицы громким карканьем будто спародировали возмущенный голос белобрысого водителя-запорожца. Я усмехнулся и выдохнул. «Чё?» Сунул руку в салон и схватил мужика за воротник, потянул его вверх. «Чё ты сказал, чмошник?» — спросил я. Приподнять водителя не сумел, поэтому я толкнул белобрысого. Тот едва не повалился на пассажирское сиденье, вцепился в рулевое колесо. Я попятился от запорожца на слегка согнутых ногах, будто случайно споткнулся о камень, пошатнулся, но устоял. Жестом поманил к себе сверкавшего глазами и золотым зубом водителя. «Выбирайся из коробочки, чмо», — потребовал я. «Никто, кроме нас, слышал о таком, сейчас я тебе это объясню». Я заметил на земле свою сигарету, неуклюже поднял ее, сдул с нее пыль и сунул сигарету за ухо. Засучил рукава, сквозь зубы сплюнул на переднее колесо автомобиля. Сжал кулаки, потребовал: «Выходи, чмо синюшное, накажу тебя. Узнаешь, что такое советская десантура». Белобрысый покачал головой. Он тихо выругался, стиснул зубы. из-под бровей взглянул через грязное лобовое стекло в направлении поворота к поселку. Со стороны верхнего кладбища донеслось рычание мотоциклетного двигателя и громкие щелчки. Я повернул голову. Вскоре увидел уже знакомый мне ИЖ-56 с коляской и восседавшего на нем Степана Кондратьевича. Мужчина ехал неторопливо, без мотошлема и без очков, почти не пылил. Степан Кондратьевич заметил меня, но не махнул рукой и не просигналил. Коляска дребезжала, двигатель мотоцикла рычал и щелкал, будто отмерял пройденное расстояние. Мотоциклист свернул в поселок, рычание и щелчки стали тише. Я снова взглянул на Белобрысова, стукнул себя кулаком по груди и крикнул: «Выходи, чмо, я тебя сейчас на карантин отправлю, или ты уже обоссался от страха». Мое требование громким карканьем поддержали оккупировавшие пустые вороны. Я взмахнул согнутой ногой, изобразил карикатурное карате, топнул сандалией по дороге, поднял облако пыли. Белобрысый шумно выдохнул, произнес красивую фразу, которая в переводе с матерного на литературный язык прозвучала бы как: «Сударь, вы сами меня вынудили вас жестоко наказать». Он распахнул дверцу. Кар, среагировали на появление водителя запорожца вороны. Две крупные черные птицы уселись на большой камень, будто заняли места в зрительном зале. Пристально рассматривали меня и моего соперника. «Согласен с вами», — мысленно ответил я птицам. В машине он выглядел поменьше, расставил локти, перешагнул с ноги на ногу. Двумя руками подтянул почти до пупка штаны. Белобрысый выпрямил спину, расправил плечи. Я отметил, ростом он мне заметно уступал, но был шире в плечах и на десяток килограмм тяжелее. «Это плохо», — подумал я. Водитель сунул руку в карман брюк, угрожающе ухмыльнулся. «Нож или кастет?» — прикинул я. Шагнул Белобрысому навстречу. Двоечка. В лоб, в челюсть. Мужчина взмахнул руками, ударился об автомобиль и повалился на землю. Рядом с ним о придорожные камни звякнул металлический кастет. «Это плохо», — снова подумал я. «Как же я тебя понесу?» «Ничего, Сергей Леонидович», — пробормотал я. «В этой жизни тебе не только тощих девиц придется на себе носить». Я взял Белобрысова за грудки, усадил его, прислонил спиной к запорожцу. Изо рта водителя потекла подкрашенная кровью слюна. Я брезгливо скривил губы, но все же забросил мужчину себе на плечо. «Да уж, это не Котова, Кар», — обиженно прокричали вороны. «Ну, а что вы хотели?» — ответил я им. «Все, цирк уехал. У клоунов закончился рабочий день». Подбросил свою ношу, чтобы та удобнее расположилась на моем плече. Шагнул на дорогу и произнес коронную фразу волка из старого советского мультфильма про козлят. «Баста, карапузики, кончились танцы». Я занес водителя запорожца во двор Прохоровых. Белобрысый еще не шевелился, помечал наш путь тонкими прерывистыми струйками красноватой слюны. Врезал я ему не в полную силу, но и не аккуратничал, но все же предполагал. Его челюсть треснула в паре тройки мест. Меня это обстоятельство не беспокоило. Я не собирался с Белобрысым вести беседы. Все, что хотел, я уже узнал у его напарника. Расспрашивал того тщательно, настойчиво. На проведение очной ставки для похитителей Ильи Владимировича у меня не осталось ни времени, ни желания. Артур и Кирилл сидели за столом около летней кухни, когда я ударом ноги распахнул калитку. Комсомольцы вскочили со своих мест при моем появлении, рванули мне навстречу. Они рассматривали мою ношу, пугливо озирались по сторонам, забросали меня вопросами, от которых я отмахнулся. Краем глаза я заметил глубокую яму под кустом пиона, но не остановился рядом с ней, сразу проследовал к сараю, уложил Белобрысова на землю около вольера. Из будки выглянула собачья морда, пес жалобно тявкнул и заскулил. Кирилл схватил меня за руку. Я обернулся, заглянул в глаза брата, успокоил его. «Живой он», — показал парням свои ладони, сказал: «Я ж не зверь, пацаны». Не сильно его приложил, толкнул Белобрысова ногой, но очнется он не скоро. Вырубил я его своей коронкой, поправил тельняшку, убедился, что не испачкал ее, велел Артуру принести веревку, спросил у младшего брата о темноволосом пленнике. «Уже не стонет», — сказал Кириллу. Немного пошумел и затих. «Мы не заходили к нему, как ты и просил. Вот и молодцы». Я приоткрыл дверь сарая, вдохнул запахи мочи, мышей и гнили, встретился взглядом с пленником. Мужчина смотрел на меня не грозно, испуганно. Он не забыл о нашей беседе. Пленник взглянул на оставленные мной на ящике инструменты, замычал. Я приободрил его улыбкой, пинками откатил мужчину к дальней стене, освободил место на полу для второго тела, Прохоров принес мне бельевой шнур. Я упаковал Белобрысова качественно, связал ему руки и ноги, соединил их вместе, убедился, что водитель запорожца дышит, заткнул ему рот подвернувшейся мне под руку мешковиной. Свет в сарае я погасил, закрыл дверь на щеколду, взглянул на выбравшегося из будки пса, тот поджал хвост. Часы подсказали, что я возился с похитителями директора швейной фабрики меньше часа. Прохоров и Кирилл внимательно наблюдали за мной. Я вернул Артуру испачканную дорожной пылью сигарету, Прохоров тут же прикурил ее, будто по команде, выдохнул в собачий вольер струю дыма. Кир озадаченно поглядывал на красноватое пятно, что осталось на том месте, где я связывал Белобрысова водителя. Я прошел мимо парней, мазнул взглядом по яме под пионом, сполоснул в умывальнике руки. «Что нашли под кустом?» – спросил я. Кирилл и Артур переглянулись. Прохоров провел пальцем по усам, снова затянулся дымом. «Мой младший брат сказал, Серый, там, сам посмотри», – предложил Артур. «Мы занесли банки в кухню. Мало ли, еще увидит кто-то». «Банки?» – переспросил я, вытер полотенце руки, посмотрел на лица парней. Комсомольцы стояли на вытяжку, будто солдаты на торжественном построении. Ветер шевелил их волосы, помахивал листвой пиона. «Некогда мне разглядывать ваши банки», — сказал я. «Что там? Деньги? Или золото?» «Деньги», — ответил Прохоров. «Много. Я не знал, что у отца есть столько. И жестянка с монетами», — сказал Кир. «С золотыми, царскими». Я ухмыльнулся, покачал головой. Подумал о том, что Артур почти угадал. Тогда, в прошлой жизни, вот только оказалось не Илья, или Илья Владимирович прятал под пионом и золото, и деньги. Я указал пальцем на парней и скомандовал, яму под кустом засыпать, быстро и качественно. Сейчас же, вам ясно, комсомольцы кивнули, синхронно, словно предварительно потренировались. «Во-вторых, сказал я, о своей находке не говорите никому». Посмотрел на лица парней и уточнил, вообще никому. Наказание за покупку и хранение золотых монет, вплоть до расстрела. Это не шутки, пацаны. Вам понятно? Да, хором отозвались парни. Позабывший о сигарете Прохоров нервно потирал усы. Кирилл покусывал губы. Парни стояли плечо к плечу, не сводили с меня глаз. Банки и жестянку заверните в старые мешки и спрячьте в погребе, сказал я, у дальней стены. Забросайте картошкой. Илья Владимирович вечером сам с ними разберется. Ладно. Я указал в направлении сарая, из которого пока не доносилось ни звука. Следите за пленными, напутствовал я парней. До вечера они под вашим присмотром. Им не нужно ни есть, ни пить, ни писать. Потерпит. Главное, чтобы они просидели в сарае до моего возвращения. Уяснили? Да. Я спросил. Артурчик, у тебя водка есть? Прохоров заморгал, будто его мозг с трудом перестраивался на новую тему. «Есть», — ответил он, — «столичная, 3 бутылки». «Давай 2», — сказал я, и тут же произнес, — «нет, стоп, неси все 3», — махнул рукой, попросил, — «заверни их в газеты и положи в сумку, я скоро их у тебя заберу». Я бросил взгляд на циферблат часов и направился к калитке. «Серый, ты куда?» — спросил Кирилл. «Сейчас вернусь», — ответил я, — «ждите меня здесь». Дома я бросил на стол учебник физики и переоделся в свою парадную армейскую форму. Сменил сандалии на кеды, заломил на бок берет, застегнул белый ремень. Придирчиво осмотрел свое отражение в зеркале. Среднего роста, плечистый и крепкий, мысленно продекламировал я, ходит он в белой футболке и кепке. Достал из-под кровати свой старый чемодан, вытряхнул его содержимое на кровать, защелкнул замки, взвесил чемодан в руке. Даже пустой он весил немало, будто содержал чугунные вставки. В парадной форме и с пустым чемоданом я вернулся во двор Прохоровых. Забрал у дымившего сигареты Артура тряпичную сумку с бутылками. Вручил своему младшему брату трофейный кастет. «Это на всякий случай», — сказал я. Кирилл надел оружие на пальцы, сжал кулак. «Кастет в руке боксера — это страшное оружие», — подумал я. «Серый, а ты куда?» — повторил Кир. Он закусил губу. «На вечер у меня запланирован подвиг», — ответил я. «Прогуляюсь за Ильей Владимировичем». Прохоров встрепенулся, шагнул ко мне. «Сергей, я с тобой», — сказал Артур. Я покачал головой, похлопал Прохорова по плечу. «Нет, Артурчик, сам справлюсь. Вы с малым стерегите пленных». Посмотрел на серьезные лица парней. «Если до темноты не вернусь, звоните в милицию», — сказал я, «но не раньше. Вы меня поняли, пацаны?» Комсомольцы кивнули. В вольере тявкнул пес. «Вот и молодцы, парни», — сказал я. Взял в правую руку и чемодан, и сумку. Обернутые газетами бутылки ударились друг о друга, отозвались на мои действия приглушенным стуком. Я решительно зашагал к забору. «Черный, а зачем тебе водка?» — крикнул мне вслед Кир. Я обернулся, хмыкнул и ответил. «Как это, зачем? Малый, запомни, без водки в нынешние времена никуда». Глава 10. Я шагал по центру дороги в парадной форме ВДВ Советской Армии, с потертым, будто потрепанным жизнью, чемоданом в руке, словно вновь возвращался со службы. Вот только теперь я топал не домой, а в обратную сторону, шел в направлении дома Варвары Сергеевны Павловой. Любопытные детишки не спускали с меня глаз. Бдительные пенсионеры с орденскими планками на груди провожали меня взглядами и спрашивали, куда это я направился. Я отвечал им уклончиво, нагнетал загадочности, позвякивал завернутыми в газеты бутылками. Солнце давно перевалило за зенит, придорожные деревья и кусты отбрасывали длинные тени, то здесь, то там звучали голоса. Советские граждане возвращались домой с работы. Я вспомнил, что Варвара Сергеевна сегодня отсыпалась после ночной смены, но не дошел до дома Павловых. Я поравнялся со свежевыкрашенным в синий цвет деревянным забором, сбавил темп, а потом и вовсе свернул с проезжей части к облицованному кирпичом дому с покатой крышей. Распахнул калитку, прошел мимо припаркованного во дворе мотоцикла и постучал в дверь веранды. Долго я не ждал. На мой стук из дома выглянула невысокая темноволосая женщина. Она заслонила собой дверной проем, просканировала меня внимательным взглядом. «Заслонила» — это очень меткое слово, подумал я, потому что встретившая меня женщина действительно походила на небольшого слона. Она буквально заполнила собой нижнюю часть дверного проема. Между ее боками и дверной коробкой не протиснулся бы и муравей. Женщина рассмотрела мою обувь, чемодан, пряжку ремня, пуговицы и аксельбанты. Запрокинула голову, взглянула на кокарду. «Чего ломишься в дом, солдатик?» — спросила она. Сжала губы, отчего те почти спрятались между щеками и подбородками. Уперла строгий взгляд в ворот моей тельняшки, будто смотреть выше ей было неудобно. Плавными движениями вытерла ладони о фартук на своем животе. Промычала. «Ну я попятился, спустился на ступеньку ниже», — заявил хозяйке дома, что пришел к Степану Кондратьевичу. Женщина шумно выдохнула, отчего покачнулись аксельбанты на моей форме, и повернулась ко мне боком. Свободное пространство между ее телом и дверной коробкой не появилось. Она снова набрала в грудь воздух. «Стёп!» — крикнула женщина. «Степан!» — из дома донесся топот ног, словно большой пес стремительно бежал на зов своего хозяина. «Степа, тут к тебе мальчик пришел», — сказала женщина. Она вновь развернулась вокруг своей оси и, не прощаясь, зашагала по коридору. Подобно поршню вытеснила из прихожей все и всех, что оказалось у нее на пути. Сквозь марлевую штору я видел, как женщина протиснулась в дверной проем комнаты. Мне почудилось, что по дому промчался ветерок, точно в разных его частях выровнялось давление. Заметил, как на смену женщине в прихожую юркнул тощий плешивый мужичок. Он посмотрел на меня, грозно надул щеки, но тут же бросил тревожный взгляд через плечо, откуда доносилось потрескивание деревянных половиц. «Чего пришел?» — спросил Степан Кондратьевич. Я поднял на уровень его груди сумку с газетными свертками. «Водку принес», — сказал я, — «столичная, 3 бутылки по пол-литра». Мужчина шикнул на меня, приложил к своим губам указательный палец. Он снова посмотрел в глубину дома, прислушался, сглотнул, жестом показал, чтобы я отошел от ступеней. Я выполнил его просьбу. Степан Кондратьевич походкой опытного охотника двинулся мне навстречу. Доски пола под ним не скрипнули, не хрустнули. Мужчина переступил порог, затолкнул в веранду прозрачную штору, прикрыл дверь, взглянул на сумку с водкой, на чемодан, поднял взгляд и тут же сощурил глаза, будто его ослепил блеск кокарды на моем берете. Подобно голубю, мужчина склонил на боку голову. «Мириться, что ли, пришел?» — спросил он. Я дернул плечом. «Степан Кондратьевич, так мы с вами и не ссорились. А это тогда зачем?» — спросил мужчина. Он указал на сумку с водкой. «Степан Кондратьевич, мотоцикл мне ваш нужен», — ответил я. «На пару часов. Друга из деревни заберу. Здесь недалеко. Деревенька Майская, знаете такую? Это по дороге к Первухино. Я туда и обратно. Глазом не успеете моргнуть». Мужчина перестал щуриться, приосанился, подпер кулаками бока. Посмотрел на меня снизу вверх, но будто глядел свысока. Возмущенно крякнул. «Ишь ты, стервец, чего удумал?» — сказал он. «Чижика моего умыкнуть решил. Степан Кондратьевич грозно выпятил грудь и заявил: «Не позволю, не умыкнуть, а одолжить ненадолго». «За плату», — сказал я, тряхнул сумкой, бутылки приглушенно цокнули. «Соглашайся, Кондратьевич, 3 по 0,5 литра, или расскажу твоей жене о шампанском». Степан Кондратьевич резко и шумно выдохнул, будто его проткнули иглой, бросил тревожный взгляд на дверь веранды. Он посмотрел на мотоцикл, затем на меня, заскрежетал зубами. «Да ты не переживай, Кондратьевич», — сказал я, — «верну твоего чижика целым и невредимым, еще засветло, даже не сомневайся, ты ж батю моего знаешь, когда Черновы кого-то обманывали». Степан Кондратьевич тоскливо вздохнул, он мазнул глазами по мотоциклу, словно погладил любимую лошадку, перевел взгляд на сумку с водкой, махнул рукой. «А ты ездить-то умеешь, паря?» — спросил Степан Кондратьевич. «Это ж тебе не велосипед, тут умения нужны, и права». Я улыбнулся. «Умею, дядька Степан, я за время службы в армии на чем только не ездил, даже на танке». Передал мужчине сумку с водкой, тот взвесил сумку в руке и сказал: «На танке, это серьезно». Почесал затылок. «Батя твой человек умный, правильный», — сказал Степан Кондратьевич. «Ладно, бери, чего уж там, до вечера, и помни, чижик бережного отношения требует. Мотоцикл, техника нежная, чувствительная, он верная рабочая лошадка, а не скакун, нечего на нем носиться сломя голову». Дверь веранды распахнулась, на верхнюю ступень шагнула темноволосая хозяйка дома. Искавшие лазейку в дом мухи пугливо разлетелись по двору. Женщина замерла, пошевелила густыми бровями. Вне дома ей ничто не помешало грозно расставить локти. Она посмотрела на лысину своего мужа. Степан Кондратьевич ссутулился, будто под тяжестью ее взгляда. Снова прицелилась глазами в звезду на моем берете. С высоты веранды ей смотреть на кокарду стало проще. Не пришлось запрокидывать голову. Женщина тряхнула подбородками, пристально посмотрела на мужа. «Я не поняла», — сказала она, — «кому это ты своего скакуна отдаешь? А ты у меня спросил». «Так это...» Степан Кондратьевич дернулся, как от удара в бок, звякнул бутылками. «Так это ж Леньки Чернова старший сынок», — объявил он, — «из армии недавно вернулся, защитничек. Ленькин», — женщина вновь сместила прицел на меня, — «тот, что шампанское у тебя в люльке забыл», — спросила она, — «который к Варьке Павловой сватался». Степан Кондратьевич закивал. «Точно, он, его шампанское, я же говорил, а ты мне не верила». Мужчина втянул голову в плечи. «А мотоцикл ты ему для чего даешь?» — спросила женщина. «С Варькой он, что ли, куда намылился? В ЗАГС ее повезет, мальца в больницу он повезет», — сообщил Степан Кондратьевич. «Захворал пацан-то, к доктору его надобно. Прям сейчас, нету времени ждать. Нечто мы звери, нечто не поможем, мальцу-то». Женщина повернула лицо к мужу, величаво протянула к супругу короткую, но явно тяжелую руку. «Дай», — скомандовала она. Степан Кондратьевич снова вздрогнул, безропотно протянул жене сумку с водкой. При этом он сердито сверкнул в меня глазами, словно обвинил в нарушении мужской солидарности. Женщина сунула руку в сумку, извлекла на свет газетный сверток, резкими движениями развернула бумагу, взглянула на бутылочную этикетку, кивнула. «Ни мне, ни мужу, будто сама себе». Спрятала пол-литровку столичной и взглядом сканером просветила мой пустой чемодан. Сжавшиеся в красноватую точку губы провалились в углубление между щеками и подбородками. Женщина развернулась на месте и ушла в дом, не попрощавшись. Вместе с сумкой и с водкой марлевая шторка затрепыхалась в дверном проеме. Степан Кондратьевич выдохнул, стер ладонью с лысины капли пота. «Ладно, Чернов», — сказал он, — «или как там тебя, Черный, поди сюда. Бросай свой чемодан в люльку. Покажу тебе, как правильно обращаться с чижиком». Голубой берет я сунул в боковой прицеп мотоцикла, туда же поместил и пустой чемодан. Сменил армейский головной убор, гордость десантника, на новенький мотошлем, похожий на каску с кожаными накладками, закрывавшими затылок и уши. Наблюдал за тем, как Степан Кондратьевич вручную выкатил мотоцикл из двора. Отметил, его взгляд при этом источал тоску и грусть, будто мужчина провожал любимого родственника в долгое и опасное путешествие. Степан Кондратьевич остановил железного коня посреди дороги. Он трижды нажал на педаль, прежде чем двигатель мотоцикла затарахтел и монотонно застучал. Дын-дын-дын-дын. Мужчина погладил себя по лысой макушке. «Ты это, Черный, поосторожнее с чижиком в общем», — сказал он. «Все будет нормально, Кондратьевич», — ответил я. «Сберегу твоего чижика, как родного, не переживай. По улице поселка я прокатился медленно. Привыкал к новому средству передвижения. Купался в завистливых взглядах детей и подростков. В прошлый раз я ездил на мотоцикле лет 20 назад, по моему внутреннему календарю. Но то был не ИШ-56, а японский Сузуки Хайбуса, купленный для старшего сына Артура Прохорова. Тот японец лишь отдаленно походил на дребезжащего чижика. Как сказал бы Степан Кондратьевич, то был породистый скакун, а не крестьянская лошадка. Но ИШ-56 меня сейчас вполне устраивал. Да и в глазах нынешней молодежи он выглядел почти как тот Сузуки Хайбуса. Зверь, а не машина, не чита самому доступному сейчас средству передвижения велосипеду. Я правдиво описал Степану Кондратьевичу свой намеченный маршрут. Гость Прохоровых направил меня именно в деревню Майское, через которую я прошлой жизни проезжал много раз и помнил ее, как не очень длинный ряд домишек на обочинах шоссе, от той деревни до Павловской водокачки, где в прошлый раз нашли тело директора швейной фабрики, было примерно 30 километров. Но эти две точки соединялись приличной асфальтированной дорогой, по которой похитители тихо и спокойно провезли бы тело Прохорова в Запорожце. Да и в Майское Илью Владимировича наверняка доставили без особого труда и риска. Деревня хоть и маленькая, но автомобили мимо нее проезжали часто. Во дворе Варвары Сергеевны я не увидел мальчишек. Свернул около вареного забора, за пару секунд выехал на петлявшую между поселком и пустырями дорогу. Сдерживал желание прибавить газу. Уж очень легко ИШ-56 подскакивал на кочках, будто сделанный из бумаги. Но даже при маленькой скорости поездка по проселочной дороге на мотоцикле бодрила, а не убаюкивала, как езда за рулем внедорожника по гладкому шоссе. Дребезжание металлических деталей моего скакуна распугивало птиц, те метались над пустырями, словно после выстрелов из ружья. Дорожные знаки подсказали о приближении перекрестка. По асфальту чижик побежал мягче, тише и уже не оставлял позади себя густой шлейф из пыли. Около знака с надписью «Майская» я сбавил и без того невеликую скорость. Свернул на обочину, остановил чижика. На ближайшем доме прочел адрес. Улица Ленина, Д-1. Взглядом стрельнул в направлении 17-го дома, того, на который мне указал разговорчивый гость Прохоровых. Из ближайшего двора выбежала собака, чистокровная дворняга. Она замерла в десятке шагов от меня, слушала грозное рычание чижика. Подойти не решилась, но и не убежала. Я стащил с головы мотошлем, бросил его рядом с чемоданом, надел на голову берет, стряхнул пыль со щегольских аксельбантов. Псина проявила благоразумие, на советского десантника не тявкнула, поджала хвост и вернулась в свой двор. Мотоцикл зарычал ей вслед, тронулся с места. Я приосанился, будто ехал во главе колонны ВДВ на параде по Красной площади. От образа голливудского терминатора отказался, воспроизвел облик классического отечественного героя, принял вид лихой и придурковатый, лихо подрулил к высоким воротам дома номер 17, убедился, что мой источник информации хорошо усвоил таблетку для памяти, описал мне дом и придомовую территорию едва ли не до мельчайших деталей. Я спрыгнул на землю, не сразу, но распрямил ноги, на ощупь проверил залом на берете, выпятил грудь и подбородок, выдернул из бокового прицепа мотоцикла чемодан и походкой бывалого человека, локти в стороны, подошел к калитке. «Эй, хозяева!» – прокричал я. «Есть кто дома?» – громыхнула калитку чемоданом. Окрашенные в зеленый цвет деревянные штакетины задрожали. Не спровоцировал собачий лай, собачью будку во дворе не заметил, как и предсказывал мой информатор. «Хозяева, открывайте!» – крикнул я. «К вам гость приехал!»